Мы вышли, как и в прошлый раз, за дом. Я думала, сейчас остановимся, ведь теперь вокруг один большой луг в обрамлении деревьев. Но Сергей направил кресло дальше, по дорожке, исчезающей в стене высоких кустов. Приблизившись и рассмотрев кусты, я чуть рот не открыла, ахнуть. Владимирская вишня, да какая густая, как же здесь хорошо, в темно-зеленой тени под ветвями. Все посторонние мысли мигом вылетели из головы. Кто это за ней так здорово ухаживает? Проходя мимо, я, совершенно счастливая, сняла горсточку темно-красных от спелости, кожица натянута, вот-вот лопнет. Крупных ягод и сунула в рот. Яркая, хоть и мягкая кислинка и сочная сладость. Мм, как вкусно. А мне, внезапно спросил Сергей, улыбаясь. Оказывается, он тоже остановился на дорожке, в прохладной тени кустов Владимирки, и вместе с остальными дожидался меня. У тебя, вон, двое зря стоят, заявила я. Пусть и наберут тебе в четыре руки, а я пока еще слопаю. Вот, и сорвала еще две штуки, прямо на длинных черенках, жадина. Рассмеялся Сергей. Я же вижу, что ты самые вкусные рвешь. Дай хоть эти две штучки. Ну, пожалуйста. Пришлось отдать. Последнюю фразу он произнес так жалобно, несмотря на видимую усмешку. Протянула ему ягоды, держа за общую вершинку черенков. Думала, пооборвет. А Сергей, может, поспешил, побоялся, что буду дразнить и отдерну. В общем, он обеими руками ухватил мою кисть и мягко вытащил обе вишенки. Ладони у него даже не прохладные, а холодные, несмотря на жару. Почему-то у меня осталось впечатление, что, замедлив движение рук, когда обнял мою кисть, он чуток погрелся о мою кожу. «Хитришь?» – спросила я. «Не двигаешься, замерз, и все равно», – выразилась я косноязычно, но Сергей понял, вспомнил, видимо, недавний эпизод, когда я предложила пересесть на диван. Снова усмехнулся. «Так согрей». Опять ничего не поняла, только увидела, как, улыбаясь, отвернулись Андрей и Вадим, потупились. Начала соображать. «Так, это он какую-то двусмысленность сказал». И, схитрила сама, типа, деловая. «Ну и согрею, запросто. Только пусть тебя Андрей везет дальше». Я встала у кресла, взяла вялую руку и сжала ее крепче. «Ну, чего встали? Поехали. Потом перейду на другую сторону». Он, неопределенно глядя на меня, губами снял с черенков вишню и, не заметив оставленную на уголке губ красную сочную капельку, согласился. «Поехали». Поколебавшись, Андрей встал за спинкой кресла и подтолкнул его. Дальше мы поехали без приключений, разве что я с последних веток, когда выходили из вишен, успела пообрывать еще несколько толстых от спелости вишенок и сунуть в свободную ладонь Сергея. Да все посматривала на маленькое красное пятнышко на его губах. Сладкое, наверное. Ой, что это я? Поглядывая на него, насмешливого, я вдруг подумала, что постоянно забываю о том, какую страшную боль он испытывает. Ноги гниют, это одно. А то, что после действия моего снадобья у него обострение этой боли идет, это другое. Это пострашнее. Он здорово обманывает меня ненароком улыбкой и привычным выражением покоя. Может уговорить его на обезболивающие уколы, когда человек не чувствует боли, когда он чувствует себя комфортно, он расслабляется и быстрее идет на поправку. Надо бы спросить Андрея, который на все руки мастер, умеет ли он делать уколы. Я, конечно, и сама умею, но, представив себе лицо Сергея в момент, когда я ему предложу услуги процедурной сестры, я не выдержала и фыркнула. «Какая выразительная гамма чувств промелькнула сейчас на твоем лице», заметил Сергей, который, как я выяснила, взглянув на него, давно в упор смотрит на меня, и закончилась весьма смешливым аккордом. «Это я так о своем», скромно сказала я. Его ладонь в моей руке согрелась, но отпускать он меня не собирался. Да и мне было приятно, что хоть чем-то его боль могу приглушить. Ладонь, теперь теплая, крепко сжимала мои пальцы, и мне это нравилось. И в этот миг мы вышли из вишен. Я бросила рассеянный взгляд вперед, и дыхание перехватило. Смутно предполагалось, что увижу пластиковый садовый столик, а вокруг пластиковые стулья, картинка из каталогов, которые часто суют в женские журналы. Под развесистыми ветвями плакучей вишни стоял солидный деревянный стол с двумя скамейками вокруг него, уже накрытый. Как-то странно видеть солидные ножки почти из бревен, зато уверенно стоящие на асфальтовом пятачке, а не на земле. «Разочарованно?» – спросил Сергей, внимательно наблюдавший за мной. «Нисколько. Когда-то у нас родственники были в деревне, и мне так нравилось, когда они летом в саду, на стареньком столе, накрывали обед или ужин. Там тоже много вишен было и яблонь, сказала я, с радостным удивлением рассматривая хорошо вписавшийся в кусты вишни плакучки тяжеленный стол. Люблю такие вещи, люблю такие ситуации, когда обыденное вдруг приобретает черты необычного, хотя это всего лишь обед, что называется, на природе. Сергей сжал мои пальцы, улыбаясь моей радости. Ему нетрудно было подъехать к столу. Ровная асфальтовая дорожка оказалась удобной. Поскольку Сергей не разжимал пальцев, получилось, что он подвел меня к столу. Мне подумалось, что для него это очень важно. Будучи даже безногим, привести гостью, пусть я уже и не гостья в его доме, к обеденному столу самостоятельно. «Хочешь?» – спросила я Сергея, потянувшись к огромным оранжевым желудям вишни-плакучки. Но вмешался Андрей. «Этак вы совсем есть не захотите?» – сердито сказал он. «Я что, зря готовил?» – и пошел вокруг стола к большому табурету, на котором стояли кастрюли. Я только хотела вытащить ладонь из руки Сергея, как он снова сжал пальцы и проводил меня на мое место, после чего вернулся к своему. Столешница приподнята высоко, видимо, специально, чтобы Сергей мог въехать за стол вместе с креслом. Перед тем, как обедать, Андрей взглянул на Сергея. Вроде ничего такого, но Сергей кивнул, и Андрей с Вадимом сели вместе с нами. Ишь, как тут у них, китайские церемонии. Значит, только с разрешения хозяина можно садиться за стол, а как же я? Ах да, хозяин собственноручно усадил даму. Предрассудков на тему богатой прислуги я больше не вспоминала, потому как это был настоящий обед для друзей-единомышленников. Мужчины смеялись, рассказывали всякие истории, и вообще я оценила, что они в моем присутствии вели себя как-то очень не то что почтительно, а сдержанно. Вроде и анекдоты рассказывали, но безо всяких скабрезностей, и было очень весело. А для меня самой чуть позже, когда поели и просто сидели, болтали, вдруг обнаружилось, что я нормально разговариваю с ними со всеми, а то я ведь не очень общительна. Аня права, привыкла к одиночеству, с людьми, особенно с мужчинами, веду обычно себя неловко, даже скованно. А еще я заметила, что Андрей и Вадим из-под тишка следят за хозяином и пару раз, когда он замолкал и слепо смотрел в пространство, сразу переводили мое внимание на себя. Я еще подумала, не будь они наемными служащими, они выглядели бы как его настоящие друзья, или я пока чего-то не понимаю. С другой стороны, я здесь всего-навсего 3 дня, а кажется, я здесь уже, как минимум месяц. Я улыбнулась, и вдруг увидела, что Сергей смотрит на меня тем самым застывшим взглядом, каким он смотрел иногда в пространство. Мне захотелось пошутить, алло, гараж, и помахать рукой, с трудом удержалась, вот ляпнула бы. Вместо этого я выбралась из-за стола, его взгляд ожил на мое движение, и спросила, а можно, я по саду немного погуляю, возьми меня с собой, немедленно откликнулся Сергей. Пошли, обрадовалась я, и осеклась, а ты сможешь, по земле, в принципе, с сомнением начал Андрей. Земля после дождя подсохла, но если что, кричите, добежим. Сергей немедленно протянул мне руку. Я чуть не рассмеялась, как маленький, которому наконец разрешили то, чего он давно добивался. Но сжала в ответ и с видом сообщницы вполголоса сказала, ну что, все вишни наши. Что, вишни? Откликнулся Сергей. Объехать плакучую, там еще и белая малина есть. Осыпается уже, наверное. Объедим, я пискнула от счастья. И мы пошли-поехали вокруг плакучки. В общем, не погуляла я по саду. Добравшись до зарослей белой малины, в которые Сергей въехал, а я устроилась внизу, у его ног, на больших лопухах, мы неожиданно принялись выяснять друг у друга пристрастия по различным сторонам жизни, как будто вознамерились писать анкеты. Но что самое интересное, говорили обо всем взахлеб, будто вот-вот расстанемся, и ели сладчайшую белую малину. И я смотрела на его волосы и предвкушала момент, когда ему придется разворачиваться, а здесь неудобно. И вот тогда-то я встану развернуть его кресло, и снова дотронусь до волос. Глава 8. Правда, когда мы вернулись к столу, я обнаружила, что Сергей теперь знает обо мне гораздо больше, чем я о нем. Хм, это я такая болтушка, или он такой внимательный слушатель? Волосы потрогать не удалось, потому что развернуть кресло не получилось. Он опять взял меня за руку, а другой рукой легко вырулил кресло из малины. Сильный, кстати, то ли ему нравилось чувствовать себя здоровым, то ли нравилось ощущать себя хозяином. В общем, не удалось. И тогда я начала строить козни на будущее, придумывать предлоги дотронуться до его головы. Например, изобразить сентиментальную дурочку или просто дурочку, и с глупейшим восклицанием: «Ой, козявка упала». Сделать вид, что достаю эту бедную козявку из его волос. И чего я пристала к этим волосам? Навязчивая идея какая-то, честное слово. И пятнышко на уголке губ у него осталось, то самое, сладкое. И, кстати, промельк был странный, пока он снова держал меня за руку. Он сам, Сергей, и стоящий у его ноги белый волк. Пока нас не было, Андрей куда-то дел основную посуду, и на столе теперь остался только десерт. Сергей снова церемонно отвел меня к моему месту, после чего въехал за стол и сам. Андрей кивнул на чашки и улыбнулся мне. «Ну, кто чайную церемонию проводить будет?» Чуть с языка не сорвалось. Китайцы. Удержалась, встала, и жутко довольным моим хозяйствованием мужчинам разлила чаю, сначала из заварного чайничка. Хм, этот чайничек, с позволения сказать, был вместимостью, наверное, в целый литр. Потом каждую чашку подставила под носик самовара. А когда села, сама удивилась. Мне понравилось. Понравилось проводить чайную церемонию, хотя она и заключалась только в одном – в разливании уже готового горячего напитка. Некоторое время мы пили чай и молчали, вслушиваясь в птичье пение, отдаленный гул дороги, шелест ветра по ветвям и травам. Потом нагнулся Вадим и шепотом позвал: «Стах, иди сюда, кис-кис». Трава зашуршала, из нее выглянула серьезная кошачья морда. Кот важно подошел к столу, и тут выяснилось, что Андрей специально для него оставил молока, и мы все вместе стали смотреть, как Стах снисходительно лакает из тарелочки. И, честное слово, все это было поразительно хорошо. Такое слово мягкое, вечернее для меня, хорошо. Я даже тихонько вздохнул от уюта этого вечера. «Оля, помнишь, ты сплела венок?» Неожиданно обратился ко мне Сергей. «Ты еще так интересно подобрала травы вместе с цветами». Вадим с интересом поднял голову, до вопроса он наблюдал, как лакает Стах. Андрей же прикусил губу и наклонил голову, еле заметно улыбаясь, кажется, с облегчением. Сергей сам заговорил о необходимом. «Тебе понравилось? Со сном у меня проблемы», — откровенно признался Сергей. «А после твоего венка спал неплохо. Сделаешь мне такой на ночь? Знаешь, я тут у вас дикий хмель видела. Давай вместо венка надеру шишек и в какую-нибудь наволочку засунем. Андрей найдет какое-нибудь старье, которое не жалко. Зато спать будешь. Можно будет прямо на ней, на этой подушечке. Хмелевые шишки мягкие и пахнут приятно. Как, доверяешь моему совету?» Последнее я спросила шутливо, надеясь, что подковырку Сергей воспримет как надо. И в самом деле, он просто вынужден был сказать, что доверяет. И Андрей вздохнул с облегчением. «А где ты хмель нашла?» «А у того же дуба», — легкомысленно сказала я. «Там его полно. Здесь, случайно, не деревня раньше была, наверное, выращивали, а теперь одичал. К дубу я не подъеду, наверное», — сомневаясь, сказал Сергей. «Вадим, проводишь, ладно, и прихватите чего-нибудь, куда хмель складывать будете». Он так смешно и заботливо сказал это, что мне хотелось от души улыбнуться. С трудом сохранила привычную спокойную улыбку и кивнула. Андрей, недолго думая, протянул Вадиму одно из полотенец, которые были, видимо, на всякий случай приготовлены. «Соберете и завяжете по краям». «Спасибо», — сказала я и пошла впереди Вадима к дубу. Обойдя раскидистое, толстоствольное на просторе дерево, я нашла какие-то пеньки искусственного происхождения, полугнилые и растрескавшиеся. «Так, я права, когда-то здесь был крестьянский огород, а это — остатки от ограды. Вот откуда здесь хмель. Оля, покажите мне хмель», — попросил Вадим, приглядываясь к травам. Я приподняла плеть с резными листьями. «Запомнить легко. Вот лоза, а на ней шишки. И правда, мягкие», — удивился Вадим. Приглядевшись к нему из-под тишка, я поняла, что он наверняка тоже ровесник Сергея и Андрея. Темноволосый, с небольшими темными же синими глазами, постоянно улыбчивый, он казался каким-то пластичным при всей своей довольно коренастой фигуре. «Наверное, борьбой какой-нибудь занимается». Любопытство сдержать не смогла. «Вадим, а вы настоящий телохранитель, лицензия есть». Он сидел на корточках, собирая шишки с плетей хмеля, пластавшихся по земле. Я стояла, очищая верхние плети. Когда он поднял голову ответить, он все так же улыбался. Зато я хмыкнула про себя. Мало ли что лицензия есть. Может, эта лицензия давнишняя, а сам он чем-то другим занимается, и вообще. Про собаку, Регги, он сказал, что она дома осталась. И как это понимать? Дома. Он что, тоже живет в этом поселке? Ничего не понимаю. Тоже мне, ответил. Думай теперь. Хмелевые шишки вскоре высились на разложенном полотенце рассыпчатой кучей, я принялась их уминать, чтобы уместить еще пару горстей, хотя чувствовала, что уже жадничаю. Но машинально уминая, вдруг начала думать о другом. Почему же мне все-таки хочется потрогать волосы Сергея? Вопрос крутился в мозгах, не желая отставать, и облегченно выдохнула, сообразив. Аня часто говорила, что у меня очень развит материнский инстинкт. Говорила это, когда ругалась, что прихожу из школы позже всех, да еще если сторож вовремя выгонит из кабинета, вместе с детьми моего класса. Ну а что делать, если мне нравилось с ними возиться? Вот и с Сергеем так, он же, по женским представлениям, несчастненький. Поэтому хочется все время за ним ухаживать и гладить по голове. Хочется подбадривать и даже клятвенно уверять, что все будет просто отлично. «Ну что, этого хватит?» – спросил Вадим. «Конечно», – отозвалась я. «И он правда будет от этого спать некоторое время?» «Да». «Почему некоторое?» «Скоро начнется выщелочевание». «Вадим, вы спокойно переносите описание чистое, как сказать?» «Ну, про раны, а то некоторые мужчины не очень». «Нормально переношу», – улыбнулся он. «Ну вот, скоро начнется выщелочевание гнилой плоти». Я снова остановилась подозрительно взглянуть на него. Не морщится, не падает ли, чего доброго, в обморок. И с облегчением увидела его серьезное лицо. А это процесс очень болезненный. Без обезболивающих уколов здесь не обойтись. Если честно, я и сейчас-то даже не представляю, как он терпит эту боль. Он сильный человек, Оля, спокойно сказал Вадим. Вытерпит. Особенно зная, что все-таки встанет на ноги. Спасибо, что сказали, вздохнула я. А то мне порой самой страшно за него. Он улыбнулся мне и ловко скатал полотенце, чтобы не выронить ни одной шишки. Все, больше на волосах Сергея я не зацикливалась. Теперь я знала про материнский инстинкт, точнее, вспомнила, и в будущем станет гораздо легче общаться с ним. Андрея на асфальтовой дорожке не было, только Сергей дожидался нас, и у колес его кресла сидел серьезный Стах. Вадим сгрузил сверток с шишками хмеля на колени Сергею. Помня об инстинкте, я уже спокойно посмотрела в лицо Сергею и нагнулась погладить Стаха, а когда выпрямилась, моя ладонь снова оказалась в ладони Сергея. Он посмотрел на меня тоже спокойно, но чуть настороженно, будто говорил, «Ты же не думаешь, что я забыл, как мне хорошо, пока твоя ладонь греет мою?» Я незаметно вздохнула, «Ну ладно, грейся», хотя ладонь у него теплая. Обошли дом, и я сразу не поняла, что произошло. Что-то изменилось в облике большого красивого здания, но что, и лишь когда подошли ближе, ахнуло. Пока мы полдничали, возле лестницы, в три ступеньки, появился пандус, довольно широкий, с перилами по бокам, а главное, не слишком крутой. Сергей победно ухмыльнулся и, расслабив пальцы и выпустив мою ладонь, поехал к пандусу. Мы с Вадимом, за ним, а на крыльце появился вытирающий полотенцем руки Андрей и слегка встревоженно стал смотреть, как Сергей медленно, словно прислушиваясь к хорошо подогнанным доскам и проложенному на них линолеуму, вкатился на крыльцо. «Как тебе, нормально?» – спросил Андрей, чуть улыбаясь. «Неплохо», – отозвался Сергей и оглянулся назад. «Чего встали? Посмотрим, какой сюрприз ожидает нас в доме». «Еще один сюрприз», – заинтригованная, я поспешила вслед за ним. «Ух ты! Еще один пандус, ведущий ко второму этажу». Проложен чуть не в круговую по всему помещению, но того стоит. Сергей медленно, словно примериваясь, въехал на начало и покатил кресло дальше. Кое-где он пускал в ход моторчик, так я узнала, что у него кресло не просто механическое. Наконец Сергей очутился на втором этаже, у начала лестницы. «Свобода попугаем», — довольно сказал он. А я вдруг вспомнила, как тетю положили в больницу. На следующий день ее надо было отвезти на второй этаж, чтобы сделать снимок ног, а ходить она не может. И две медсестры, санитарка и я на подхвате втащили кресло с тетей на этот второй этаж. На руках, две лестницы, и тетя не из худеньких. Про пандус в этой больнице не только речи нет. Нет даже обычной бетонированной дорожки, чтобы кресло вкатить. А тут, да, хорошо быть богатым. Напоследок вспомнились туалетные помещения хирургического отделения. Текущие краны, страшные, влажные, с облезшей краской стены. «Оля!» – позвал Сергей. «Поднимись!» А когда я оказалась рядом, он спросил, пристально глядя на меня. «Почему ты так посмотрела на эту лестницу, на пандус? Что тебе не понравилось в ней? За мной не пропадет». Я сумбурно выложила все горестные мысли, которые возникли при виде пандуса, сработанного за время нашего полдника, и пошутила. Когда я это увидела, мне захотелось создать тайный революционный кружок, где можно было бы призывать к революции, чтобы свергнуть. «Ну, в общем, ты понял». «Глупо», — спокойно сказал Сергей. «Вместо того, чтобы создавать нечто разрушающее, легче, разбогатев, сразу исправить то, что требует ремонта. В смысле благотворительностью заняться?» Теперь усмехнулась я. «Во всяком случае, это действенно. Ведь пока ты организовываешь кружок, пока к чему-то там призываешь, ты могла бы уже употребить собственное богатство, чтобы исправить хоть что-то. Все упирается во время. А ты?» — с любопытством спросила я. «Ты занимаешься благотворительностью?» «Неофициально», — загадочно ответил он, и развернул кресло в свои апартаменты. Он не приглашал, поэтому я пожала плечами и спустилась к себе. Мне это понравилось. Пусть даже про себя сказать, к себе. Следующие 3 дня пролетели спокойно и даже размеренно. Я немного удивлялась, потому как всегда считала, что в жизни мне не хватает каких-то ярких событий, но странная размеренность этого места, и дома, и сада, странным образом утешала меня. Может, потому что я получила то, чего у меня ранее не было. Близкий лес, насыщенность свободы и погружение в травы, цветы, не знаю. Но, ранее часто тревожные, чувства вдруг притупились. Я буквально купалась в атмосфере покоя. Может, еще и потому, что определилась со своим отношением к Сергею. Едва что-то странное происходило с чувствами и ощущениями при нем, я тут же напоминала себе, это материнский инстинкт, и успокаивалась. Дни проходили таким образом. Утром пробежка, начиная с дорожки сада и заканчивая переходом на лесную тропку в еле заметной дыре металлической сетки ограды. Потом завтрак, чаще в компании с Андреем и Вадимом, потому что Сергей все-таки начал спать, всем на радость. Кстати, снадобье я так и не заставила его пить. Был слишком слаб, и его сильно тошнило от одного глотка. Потом перевязки и час в комнате Сергея, с вязанием. Потом прогулка в большой компании и совместный обед. Затем, мои личные часы, куда входили чтение книг из библиотеки Сергея и вязание, а то и прогулки со Стахом, под бдительным присмотром Вадима и в сопровождении Регги, которая, как выяснилось, хорошо знала кота и находилась с ним в приятельских отношениях. На этих прогулках мы, как практичные товарищи, чаще всего занимались собиранием хмелевых шишек. Я успела нашить наволочек для травяных думок. Новые шишки подкладывали каждый вечер Сергею, уже предыдущие сушили для следующих подушек, которые можно будет использовать в будущем, например, зимой. Потом, снова перевязка и ужин. Час с вязанием. Мой личный час, который я использовала для беготни с Регги и Стахом перед домом. Мне нравилось гоняться за ними, а зверюги обращались со мной весьма покровительственно. Сначала меня не совсем поняли, чего это я их в шутку пугаю и заставляю бегать, а когда поняли. В общем, Вадим хохотал, впервые я увидела, что он может не только загадочно улыбаться, глядя на нас. Правда, сколько я его не уговаривала, к нам он не присоединился, ссылаясь на то, что он человек солидный, а после таких подвижных игр спать хотелось. Только и успевала сестре позвонить перед сном. Все началось именно с пробежек. В первое же утро после возвращения я вылезла из окна и, радостная, помчалась по дорожке, вылетела в дыру, найденную еще раньше в ограде. Лесная тропка петляла между высокими громадными дубами и соснами. Мало того, что петляла, так еще и скатывалась вниз, а потом резко поднималась. Овраги же везде. Я наслаждалась бегом, хотя стороной вспоминала, что потом ноги побаливать буду. Давненько не бегала, но эйфория от движения была почти наравне с восторгом. И этот восторг буквально нес меня по прихотливым извивам и капризам тропы. Остановилась на одной полянке, поправить развязавшиеся шнурки на кроссовке. Разогнулась от шороха, и взгляд наткнулся на умильно улыбающуюся собачью морду. Подняла глаза, Вадим, запыхавшийся, но довольный. «Привет, привет», озадаченно отозвалась я. «А чего вы здесь делаете?» «Ты, Вадим», поправил он меня. «Что ты здесь делаешь?» «Ага, ну ага, ты», все еще с недоумением согласилась я. «Тебя охраняю». Я открыла было рот сказать, что нечего меня охранять, сама, если что, справлюсь. Но сообразила, что, скорее всего, Вадиму уже известно, каким образом я оказалась в доме Сергея, и нет смысла уговаривать его оставить меня в одиночестве. Пожала плечами. Тогда придется бегать со мной. Ничего, очень даже ничего. Почему-то обрадовался он, а заметив мои удивленно поднятые брови, объяснил. Впервые в моей практике объект охраны занимается полезным для меня и Регги делом. От неожиданного объяснения я рассмеялась, он вместе со мной, и мы побежали дальше. А уж как радовалась Регги. Уже только от одной этой собачьей радости мне было все утро и весь день так здорово. А утром четвертого дня я, как обычно плотно завязывая шнурки, мгновенно расстроилась. Подошва левой кроссовки не выдержала и мягко, с чмоканьем, отошла от основной части обувки. Каши, в общем, запросила. Поразмыслив некоторое время над проблемой, я вздохнула и переобулась в босоножки. Потопала ногами и поняла, что долго они тоже не продержатся, если учесть, что бегаем мы с Вадимом почти час. С передышкой, конечно, но нагрузка на ноги большая. Ладно, после сегодняшней пробежки придумаю что-нибудь, чтобы отказаться пока от утренних прогулок. Надеюсь, я старалась не показывать, что постоянно больше думаю об обувке, чем о беге. Мне повезло. Во время одной из передышек мы разговорились о музыкальных пристрастиях, и Вадим предложил назад идти пешком, чтобы успеть договорить. И пошли. Регги моталась в стороны от тропки, внезапно выскакивая из кустов, со свешенным на бок от счастья языком. Я, смеясь, смотрела на нее и завидовала. Она-то может бегать сколько угодно. Надо бы отпроситься у Сергея домой и забрать Анины старые кроссовки. Помню, она их не выбросила. Они только в дождливую погоду промокают, а так, целехонькие. Как раз для бега. Додумавшись до выхода из положения, я уже с облегчением зашагала рядом с Вадимом, который с юмором рассказывал, как он учился играть на гитаре. Дальше как обычно. Завтрак, перевязка, час с вязанием. Потом Андрей отдельно кормил Сергея, а я сидела в своей комнате. Стук в дверь. Я подошла открыть. Андрей, сегодня пятница. Обычно по пятницам я езжу закупать продукты на неделю. Ты как, не хочешь прогуляться со мной? А можно? Обрадовалась я. Можно, сказал Андрей и протянул мне конверт, который от неожиданности я взяла сразу. Сергей передал аванс. Я было хмыкнула, но он уже развернулся и закрыл за собой дверь. Открыв конверт и вынув деньги, я обмерла и медленно села на кровать. Она ближе. Несколько минут просто думать ни о чем не могла. Наконец зашевелилась, машинально одергивая сморщенное покрывало. Это аванс, вспомнила свою недавнюю учительскую зарплату. Слезы хлынули независимо от меня. Я плакала от странной несправедливости, которую ничем не перебить, и, как ни странно, от счастья, что хоть сейчас я смогу себе что-то позволить, и не только себе. Я вскочила, бросилась к зеркалу, быстро высушила слезы, накрасилась так, что самой страшно стало. Это ж сколько штукатурки на мне. Ладно, фиг с ней. Главное, опухших глаз не видно. Ворвалась в кухню. Андрей здесь. Андрей, а можно, с нами Аня поедет? Мы все-таки с ней 4 дня не виделись, а? Мы не привыкли так надолго расставаться. Ну, пожалуйста, звони. Конечно, удивленно сказал Андрей, кивнув на телефон. К аппарату я почти кинулась. Одуванчик, привет. Андрей улыбнулся и отвернулся. Помнишь, мы с тобой говорили? Ты сейчас как? Свободно? Мы договорились быстро. Андрей тихонько подсказал, что наш путь на рынок все равно через мост, мимо нашего дома, так что заехать за Аней нам не трудно. А когда я положила трубку, он спросил, отвернувшись, чистил что-то. А почему одуванчик? Когда волосы у нее были не слишком длинные, как сейчас, после мытья они пушились вокруг головы, густые очень. Я начала ее одуванчиком называть, за мной, мама. Вот и, мы прямо сейчас выезжаем, угу. Сколько тебе времени на подготовку? А я уже все, удивилась я и рассмеялась. Хорошо-то как, глава 9. Сергей выехал нас проводить. По пандусу в кресле он спускался легко, но на всякий случай позади привычно шел Вадим. Сергей ничего не сказал на дорожку, ну и ничего страшного. В конце концов, ненадолго, до обеда только пропадаем. Хотя мне очень хотелось, чтобы он не просто улыбался нам с Андреем. И еще подумалось, что он мог бы устроиться на заднем сиденье машины и поехать с нами. Потом вспомнилось, что я собираюсь бегать по всему рынку вместе с Аней. Я вздохнула, а оглянувшись в последний раз, заметила, что его улыбка медленно растаяла в глубокую задумчивость. Сначала я села рядом с Андреем, но, когда к нам вышла Аня, мы обе устроились на заднем сиденье. Она вышла к нам, одетая простенько. Джинсы, укороченные под колено, вязаная мной блузка, которой я в очередной раз удивилась, это я вязала, летние шлепки-босоножки. Глядя на нее, я сразу сообразила, что мне очень хочется ею похвастать перед Андреем. Вон какая у меня сестренка, прелесть. Но, помня о кольце, которое сейчас почему-то отсутствовало на его пальце, я промолчала. Мне очень хотелось рассказать Ане обо всем сразу, а сестре хотелось порасспрашивать, но Андрей был слишком близко, и разговаривать даже шепотом было нелегко. Поэтому мы легкомысленно перебрасывались всякими пустячными репликами, тем более вскоре оказались у рынка. Андрей вышел из машины, дождался, пока выйдем мы, и решительно сказал: «Так, дамы, сейчас я отведу вас в один уютный кафетерий, где вы поговорите обо всем, о чем хочется, а потом погуляем везде, где вам захочется. Получаса вам хватит?» «А, хватит», запнувшись от его неожиданного предложения, подтвердила я, и он провел нас в тот самый кафетерий. «Рынок, вообще-то я неплохо знаю, все-таки частенько бегала сюда за продуктами, а уж за яблоками, почти каждый день, но конкретно этот маленький кафетерий оказался для меня неожиданностью. Нет, основное кафе-кондитерскую, от которого оказался этот маленький, но и впрямь уютный филиал, я прекрасно знаю. Там пекли и пекут замечательные пирожные, ко всему прочему самые дешевые по городу. Но вот этот кафетерий. В общем, мы с Аней облюбовали дальний столик. К нам прибежала девушка с раздачей и сказала, что обслужит нас сама, благо посетителей пока нет. Мы и назаказывали. Андрей глянул на стол, ухмыльнулся довольно и ушел. «Ну, рассказывай, Ань, мы сегодня такой кутеж устроим. Мне аванс дали, ты не представляешь, какой. Обалдеть, я такого даже не представляла». И я начала рассказывать с самого начала, правда, сумбурно и вперемешку, про пандус, про полдник на свежем воздухе, про Вадима, про кроссовки. Потом мы обсудили мой материнский инстинкт, причем, мне показалось, что Аня смотрит как-то недоверчиво на это дело. «Я бы поверила, если бы ты сказала, что тебе его жаль, но ты о нем говоришь как-то так, что сразу ясно, это не инстинкт, а если и он, то совсем другой. Какой еще инстинкт может быть по отношению к больному человеку? Мне его очень жаль, вот это точно есть». Пожала я плечами и взяла салфетку вытереть пальцы. Поморщилась вдруг от сильного запаха давно неменяемой воды в вазе с цветами. Фу, что это за гниль пахнула? Или плесень? И замерла, глядя на вход в кафетерий. Аня сидела боком, поэтому не сразу увидела, куда я смотрю. А я не сообразила сразу отвести глаза, хотя это не помогло бы. В дверном проеме стоял Веня, ее бывший. Сестра мгновенно посерела от ужаса и неловко поставила на стол остатки пирожного. Сутулилась, будто надеялась, что он не заметит ее. Хотя смотрел он уже в упор, настороженная, я вглядывалась в Веньку и в который раз размышляла, как может странно разница внешность человека и его нутро. Вот стоит парень, симпатичный, девушка с раздачи сразу улыбнулась ему, не профессионально, а заинтересованно, лично, хотя он ни разу не посмотрел в ее сторону. Лицо, не то что красиво, но очень притягательно, тонкое, глазастое, красивый рот, разве что рот этот слишком красный и выпеченный, вот только кроется за этой внешностью. Он наконец зашевелился, кривая насмешка тронула его губы, он шагнул в кафетерий, и Аня совсем сжалась. Я же сразу настроилась по-боевому, крепко вцепилась в чашку с недопитым кофе, плесну, если что, и в лицо не постесняюсь. «Ну что, С, хорошо сидим». Девушка за стойкой аж отпрянула к витрине за спиной. Аня побледнела, не в силах выговорить ни слова. Поэтому я для начала попыталась успокоить его. «Веня, мы не хотим ругаться, поэтому...» Он легко перебил, зная, что я не выношу матерщины. Пристально смотря в глаза Ани, он выговаривал страшные слова с таким смаком, что я буквально видела, как они бьют в лицо сестры. Вонь гниющих стеблей усилилась. «Все, терпение закончилось. Человека не исправить». Я выскочила из-за стола, сама с ужасом думая о том, что не умею закатывать скандалы, а надо бы научиться. Но в этот момент в дверном проеме показалась высокая широкоплечья фигура. Андрей мельком оглядел происходящее, мельком прислушался к потоку грязи и совершенно спокойно протянул руку взять Веньку за шкиряк. Мне даже показалось, что ноги парня оторвались от пола. Андрей все-таки выше него почти на голову. Секунды, в кафетерии никого из них. Я подвинула свой стул к стулу Ани, обняла ее, прислонив к себе, дрожащую. «Ну-ну, успокойся, все нормально, Андрей разберется с ним, и Винька больше не будет приставать, в последнем, разберется», я почему-то была уверена на все 100. «Анечка, одуванчик мой маленький, ну перестань, не плачь». К тому времени, как Аня успокоилась и смогла отпить новый кофе, принесенный девушкой-продавщицей, очень сочувственно глядящий на нас, особенно на сестру, снова появился Андрей. Он присел за стол и попросил чашку кофе и ватрушку. «Вы знаете», — тихо сказал он, — «здесь очень вкусные ватрушки. Не пробовали?» Аня вздохнула и улыбнулась ему, а секунды спустя пространство в кафетерии наполнилось густым запахом малиновых роз. Мне даже показалось, девушка-продавщица почувствовала этот аромат. Плаксиво опущенные уголки губ, которые она от сочувствия не могла поправить, сами легко приподнялись, пока она посматривала на Андрея и Аню. «Меня тоже отпустило. Мне так нравилось смотреть на этих двоих, хотя и скреб в душе червячок. Он женатый. Я, наверное, слишком в этом отношении старомодная. Зато потом мы прошлись по всем вещевым галереям рынка, по всем отдельным магазинчикам. Вот ведь, а, они как будто сговорились. Я имею в виду Аню и Андрея. Они заставляли меня надевать и примерять столько одежки. Они заставляли меня не проходить мимо такого количества бутиков. Я под конец валилась с ног, хотя гуляли мы всего час, не больше. А мне показалось, с утра до вечера. Наконец я рассердилась. Вы что, хотите, чтобы я прямо сейчас накупила все сразу? Так не бывает. И вообще мне хочется только обувку. Хочется спортивные штаны и кроссовки. Пару-тройку футболок. А вы тащите меня в этот чуть не элитный бутик. Зачем, девушка? Сюда тащит, если нужно купить неплохое вечернее платье для небольшой вечеринки в узком кругу, хладнокровно сказала продавщица бутика. Бутик у нас не совсем элитный, но для вас я могу присмотреть очень неплохое маленькое платье. Вот, пожалуйста, единственное в своем роде, потому что темно-зеленого, для многих проблемного, цвета. Но вам, мне думается, явно подойдет этот цвет. Иди и надень, велела сестра. Зачем? Нет, вы объясните, зачем? Потому что маленькое платье, как и прямая черная юбка, должно быть в гардеробе любой уважающей себя девушки. Все тем же железным тоном объявила продавщица. Юбку тоже возьмите примерить. Хватит упираться, добавила сестра. Андрею уже пора возвращаться, а еще меня домой надо забросить. Ну ничего себе, снова возмутилась я. Правда, про себя. Аня уже все знает про Андрея. Когда это он сообщил ей, что ему пора возвращаться. Недовольно ворча, я скрылась за ширмой и повозилась, надевая платье, заранее настроившись, что оно будет обтягивать меня там, где не надо, и мешком висеть там, где надо бы обтянуть. Оп! Я заглянула в узкое длинное зеркало. Слегка озадаченная девица, которая недоверчиво таращилась из него, неплохо выглядела в этом платье. Мне, кажется, нравится. Я снова пообдергивала платье там, где вроде должно топорщиться, но не топорщилось. И снова, прикусив губу, посмотрела в зеркало. И вдруг странное чувство затопило меня теплой волной. Мне хочется, чтобы меня в этом платье увидел Сергей. Мне хочется красивой музыки, и танцевать с Сергеем под эту музыку. Чтобы его ладонь держала меня за спину, а вторая, была бы в моей ладони. Нет, наоборот, это моя ладонь в его. Я невольно прогнулась в спине, невольно подняла руку, и на коже своей ладони почувствовала тепло его прикосновения. Ой, босиком, что-то необычное заставило меня съежиться. Нет, это не мое, не я должна показываться ему в этом платье. Перед ним должна появиться девушка, умеющая естественно держаться в таком платье и в сказочных туфельках на каблучке, красивая, легкая, прелестная, достойная всех эпитетов, которыми снабжают, ну, принцесс, например. Глаза потеплели от подступивших слез, заморгала, но не я, ладно, не мое, так не мое, я некрасива, старше, и у меня нет способности полюбить, не надо забывать об этом, и тогда жизнь будет казаться легче. Я стянула с себя платье, переоделась снова в джинсы и в футболку, сунула ноги в босоножки и вышла, неся платье на вешалке, сама повесила его на его место и быстро зашагала мимо покачавшей головой продавщицы, почти не оглянувшись, бросив только, пошли за кроссовками, оба не сказали ни слова, пошли следом. В обувных рядах мы купили 3 пары кроссовок мне и 2 пары для Ани. Потом снова пошли в галерею, взять джинсы на смену. Халат, давно хотела, Ни в чем выходить после ванной комнаты. Мягкие шлепки, бегать по дому, если вдруг дождливая погода. Еще кучу мелочи. Настроение вскоре снова пришло в норму, и я уже хихикала, когда Аня и Андрей выглядывали что-то необычное и со смехом предлагали купить. А вдруг понадобится жуткий толстый халат с капюшоном, например, тоже на после ванной. Какие-то страшные тапки с жуткими заячьими мордами. Ненадолго застряли у книжных прилавков, потом у концтоварных. Вот уж где чего набрала с превеликим удовольствием. Люблю всякие блокнотики. По дороге из скрытого рынка тормознули у газетного прилавка, где я с огромным чувством невиноватости, а обычно наоборот всегда бывало, набрала журналов для вязания. Вот теперь я прочувствовала, что устроила кутеж, а потом был магазинчик, куда мы Андрея не пустили, чтобы не стесняться, да он и сам не пошел, понимающий. И вот уж где оторвались на всю катушку, разглядывая белье и с восторгом покупая все, что нужно, из деликатной мелочи. Потом Андрей глянул на часы и заторопился. Правда, усадив нас в машине, он снова вытащил список покупок и огорченно сказал: «Так, дамы, сидим и ждем меня. Стаху забыл взять консервов. Я быстро. Никуда не уходить». «Какое уходить?» Мы тут же вытащили из больших пакетов хрустящие сверточки и принялись шепотом обсуждать их, восторгаясь приобретенным. Правда, мне показалось, про стаха Андрей это так сказал, потому как, вернувшись, он надарил нас мороженым. Наверное, захотелось угостить нас. Правда, и пакет у него, который он сунул в багажник, довольно пухлый и тяжелый был. Я вспомнила холодильник, из которого раз вытащила банки с кошачьей едой. Да, они такие тяжелые и должны быть. А пухлые, это, наверное, сухой корм. Уж кошачий туалет Стаху точно не нужен. И я про себя улыбнулась, тут же представив. Стах повозился в кошачьем туалете, после чего со спокойной совестью пошел гулять на природу. Перед тем, как сестре выйти, я незаметно сунула в ее пакет с покупками несколько банкнот. Сунула так, что она должна обнаружить их, только когда встряхнет пакет на самое донышко. Был год, когда я полностью просидела на ее шее, и она ни слова не сказала. Нет, я, конечно, вязала и ей, и на заказ, но что это, деньги от вязания, когда вяжешь непрофессионально, слишком долго. А если сейчас есть возможность, да еще перед выходом из отпуска, я подумала, как она найдет эти деньги, как будет сердиться, что я швыряюсь деньгами, а сама, счастливая, пойдет и купит не только то, на что смотрела в бутиках, но и вообще спокойно прогуляется по любым магазинам, не ограничивая себя, и это в конце отпуска. Подумала и улыбнулась. Здорово, мне нравится. Может, Сергей прав насчет богатства? Андрей развернул машину в конце дороги перед домом и выехал на оживленную ближе к обеду трассу. Я теперь сидела рядом с ним. Аня очень нуждается в деньгах, вдруг спросил Андрей. Не поняла, удивилась я. Я видел, как ты положила деньги ей в сумку. А, ты знаешь, что я безработная? Знаю. Ну вот, представь, что мы последний месяц жили на ее отпускные. Так почему бы не положить, я теперь богатая. Засмеялась я, вспоминая, сколько у меня осталось, и невольно качая головой. Тем более она скоро выходит из отпуска. Поэтому ты не хотела покупать платье, не хватило бы на сестру? Нет, что ты, Аня здесь ни при чем. Просто смысл в нем, в этом платье, никуда не выйдешь в нем. Зачем лишняя вещь в гардеробе? Я привыкла, что все вещи должны быть востребованы, а не пылиться где-то на вешалке. Такая практичная, да, смеясь, поддел он меня. Ага, время от времени, улыбнулась я, вспомнив про вязальные журналы. Мы въехали в усадьбу Сергея, и я принялась таращиться на крыльцо дома, ожидая почему-то, что он нас встретит. А когда поймала себя на конкретной мысли, он ждет, снова улыбнулась. С чего бы ему ждать нас? Мы всего лишь съездили за покупками. Сидит, наверное, за компьютером, работает. У крыльца Андрей сначала забрал мои пакеты и сумки и помог перенести в комнату и только после этого занялся своим грузом. Благодарная, я предложила. Андрей, ты, наверное, с обедом не успеваешь. Давай я тебе на кухне помогу, да там помогать нечего. Я все с утра приготовил, осталось только положить в кастрюлю и варить. Так что займись лучше своими покупками. Журналы, например, посмотри, улыбнулся он. Вон сколько накупила. Неужели все это свяжешь? Все не все, но посмотреть хочется, заявила я и побыстрее смылась в комнату. Андрей прав. Журналы я еще не смотрела, а из них самих вряд ли что свяжу. Обычно беру из журнала только идеи, вязку какую-нибудь, а иной раз и вообще ничего не беру. Вдохновлюсь и придумаю свой эксклюзив. И все опять пошло по накатанной. Обед, тихий час, я играла со Стахом, потом бегали с Вадимом и Регги, возмещая утренний час ходьбы вместо бега. Единственное, что выбивалось из привычного, Сергей был какой-то очень сильно спокойный все время, когда я его видела. Даже не то что спокойный, ледяной, смотрел на всех свысока, чему я очень удивлялась. Таким высокомерным я его никогда не видела. Что это с ним? Со мной обращался так, как будто вообще не понимал, откуда я здесь. И только на вечерней перевязке я поняла причину. Вскрылась кожа на всех темных пятнах, снизу, от стопы до колена. Теперь болела не только пятка, потому что приходилось убирать гниль. Действуя марлечками, смоченными в перекиси водорода, я снимала страшную грязь очень осторожно, но знала, что, даже слегка прижимая марлечки, чтобы собрать гниль, причиняю Сергею боль. Все, теперь только мясо утром, в обед и вечером, сказала я, предельно бережно замотав ему ноги в мешки и опустив штанины. А если не хочется, ровно спросил Сергей, через не хочу придется. Если будешь есть мясо, при твоей силе воли гангрена начнет заживать очень быстро. Считаешь, у меня сильная воля? Я не считаю, вижу. Есть еще одно. Тебе надо начать принимать обезболивающие. Нет, чтобы спать. Я сплю с твоего хмеля. С сегодняшнего дня этого слишком мало. Нет, этого хватит. Сергей, начала я и замолкла, взглянув в ледяные зеленые глаза. Все еще сидя перед ним на коленях, я собрала перевязочный материал и снова посмотрела на его ноги. Кошмар гноящихся язв не видно, но и трав перед глазами не возникает. Нет такой травы, что могла бы притупить ему боль, если только не снотворная. Но и тогда сон не будет нормальным сном, скорее бредом, пронизанным болью. Я подняла глаза, тяжелое от напряжения лицо, глаза закрыты, кисть одной руки свесилась с подлокотника. Забыв, что мои руки воняют лекарством, я осторожно погладила его руку. Сергей открыл глаза. «Мне очень хочется помочь», – тихо сказала я. «Правда». Он не ответил, только кивнул и поехал к компьютеру. На ужин я все-таки решилась приготовить чай из ромашки, единственного, что бледно промелькнуло перед глазами, пока думала о Сергее. Очень боялась, что откажется, и на сердце отлегло. Молча выпил, хотя сразу сообразил, что чай необычный. Вообще в доме сразу почувствовалось напряжение, будто здание оплела металлическая паутина, которая постепенно сжималась. Андрей быстро подавал блюда, почти не говорил, разве что когда обращался ко мне или к Вадиму, и то очень коротко. Перед сном я еще некоторое время читала, но сквозь чтение все думала, каково Сергею с той болью, которую он испытывает. Отложила книгу. Прогулка и громадные впечатления дня, оказывается, здорово утомляют. Укрывшись так, чтобы было закрыто ухо, я провалилась в сон, но спалось недолго. Что-то зашуршало передо мной, очень мягко, но настойчиво. Вылезая из глубокого сна, я даже не испугалась, когда поняла, что кусочек одеяла перед моим носом дергается. «Стах?» – шепотом спросила я, вытащив нос из-под одеяла. Недовольно мявкнув, Стах, стоящий у кровати на задних лапах, снова подергал под одеяльник. Я вздохнула и села на кровати. Кажется, кот не хотел вылезать из комнаты в открытую форточку и требовал открыть ему дверь. Ничего не понимаю. Поднялась, подошла к двери. Луна светила в окно достаточно ярко, чтобы разглядеть многое в комнате. Но не ее свет стал причиной тому, что я увидела на полу. Мелкая трава, привычная глазу возле любой тропки. Длинные резные зеленые лапки, ярко-желтые цветы, мгновенно появилась вокруг моих ног и будто шмыгнула под дверь. Прекрасно осознавая, что гусиные лапки появились не просто так, я накинула на ночное платье халат и, затягивая его завязки, вышла в холл, так называли парни эту большую комнату первого этажа, пропустив вперед кота. А тот вышел из комнаты и сразу встал в стороне. Здесь тоже было светло от луны, заглядывающей во все окна, но и сейчас я не нуждалась в свете. Видела все. Белый волк, поскуливая, ковылял к лестнице и тащил по полу за собой капкан. Глава 10. Он поднял на меня морду и завыл, тихо, изредка поскуливая от боли, а потом снова дернул прикушенный капканом лапой. Звяканье цепи от капкана отозвалось в моем сердце болезненным уколом. Я прижала руку к сердцу, сама чуть слезами не облилась. Мелькнула мысль: я сплю, ведь белый волк лишь раз являлся мне, и то во сне. Но сейчас некогда думать, во сне ли все это происходит, или в реальности. Гусиные лапки, призрачно сияющие желто-зеленым в темноте и серебристым в белом лунном свете, быстрыми дорожками росли по полу, от моих ног к лестнице, куда тащил капкан белый волк. Сначала я страшилась идти к лестнице, куда звала меня дорожная трава, боялась, что волк при моем приближении будет дергаться в сторону и раздирать дальше лапу. Но волк шагнул и почти свалился, безнадежно как-то, словно совсем устал, даже скулить, немного растерянная, то ли к белому зверю подойти и утешить, то ли подняться по лестнице, куда настоятельно меня зовет трава. Я затопталась на месте, решили за меня. Перила лестницы и пандус рядом вдруг покрылись плетями, все той же стремительной волной, быстро обвивающими прутья и ступени, превращая их в изгороди старинного заброшенного сада. Хмель. Кажется, я поняла. Немедленно рванула к лестнице, все-таки оглянувшись раз на волка. Тот положил голову на лапы и следил за мной, сморщив бровки, словно усталый щенок. Я бежала наверх, стараясь ступать как можно тише. Хорошо, лестница не деревянная, так что даже шагов своих не слышу. Волна трав с желтыми огоньками цветов и плетей с резными лапками хмеля, с еле слышным шорохом мчалась впереди меня, и я уже знала, куда, и не боялась бежать, твердо и с облегчением уверившись, что все это происходит во сне. Хмель изысканной старинной рамкой обвил дверной косяк в комнаты Сергея, а гусиные лапки будто поднырнули под дверь, всем своим волновым движением зовя меня не отставать. Ничуть не сомневаясь, я распахнула дверь и ворвалась в апартаменты. Пусто. Но ведь Сергей только раз при мне спал на диване. Значит, где же его спальня? Шелестящая волна травы и цветов решительно устремилась к одной из дверей. Почти черная волна с высверком зелени и желтого. И опять я не сомневалась. Раз зовут, надо бежать. И влетела вовнутрь. Сергей, сутулившись, сидел на краю кровати. Полуголый, в одних штанах, поднял голову взглянуть, снова опустил, как будто нисколько не удивился при виде меня. Спутанные волосы, видимо, долго ворочался, прежде чем сесть, висели засаленными прядями, скрывая контуры, но не само лицо, больше похожие на маску боли. Ни движения на мокром от пота напряженном лице, как будто не видит, и молчит. Но я опять поняла, ему больно даже шевельнуться. И что дальше? Спросить, как себя чувствует, а то не вижу, ноги положить не может нормально, да и где ему, нормально, с какой стороны не положи, везде на вскрывшиеся язвы. Травы нетерпеливо хлынули на кровать, оставив пустым место рядом с Сергеем, подсказали, что делать. Больше я не раздумывала, подошла, села рядом, обняла его, прислонив светловолосую голову к себе, обняла, сцепив пальцы на его плече, закрыла круг. Он дышал тяжело и коротко, и, холодный, кожа, как будто недавно из воды вылез. Сколько ж он так сидит? Я сидела рядом с Андреем, сидела рядом с Вадимом. Могу сравнивать, хотя Сергей ни разу не вставал в моем присутствии. Какой же он, оказывается, высокий, даже сейчас, когда сидит, сутулившись. Некоторое время я чувствовала его напряженное тело, он даже немного сопротивлялся, когда я прижала его голову к себе, не обнял, как немного ожидалось, но расслабился, медленно, будто боясь сразу быть слабым, устал сопротивляться боли, бедненький, спать-то хочется. Волна трав словно ожидала этого его движения, она мгновенно оплела мои руки. Кажется, Сергей что-то почуял, а может, услышал шелест, что в его состоянии болезненной, обостренной чувствительности неудивительно. Он явно потянул носом, и внезапно, чуть развернувшись, мягко и грузно навалился на меня. Еле успела удержать его тяжелое тело и удержаться сама, не упасть в сторону. Уснул. Сразу. Вдохнув призрачный аромат призрачных трав. Господи, какой же он тяжелый. Я еле сидела на кровати, сдерживая безвольное тело. Неужели он и в самом деле заснул? Боясь потревожить, я осторожно повернула голову, щекой скользнула по его щеке. Спит. И, да, да, я бессовестная, но его волосы касаются моего лица. Вспыхнув от странного чувства радости и торжества, я осторожно расцепила пальцы и, прикусив губу, медленно, со всеми предосторожностями провела ладонью по длинным светлым волосам. Не пошевельнулся, и я уже смелее погладила его по голове, улыбаясь от счастья. Пусть всего лишь во сне мне доведется погладить его по голове, потрогать его волосы. «Сережа, пусть тебе будет хорошо, как мне сейчас». Снова сцепила пальцы и с выдохом погнала тепло в ладони, разогревая его кожу на плечах, прижимая его к себе, чтобы побыстрее согрелся весь. И, чувствуя щека к щеке, как теплеет его холодное влажное лицо. Трава гусиных лапок и хмель вокруг нас уверенно сплетались в странную беседку, в прорехах которой вдруг повысовывались изящные головки ромашки с острым пряным запахом. Пахнуло холодным ароматом мяты. Показались листья, похожие на крапивные, но словно припорошенные туманом, все тот же пустырник. Я бездумно посматривала на листья, на цветы, на столик напротив, на котором валялись небрежно брошенные туда вещи, на окно, видимое отсюда, в котором только ощущался белый лунный свет, но хорошо виден кусочек неба, в серых облаках и тучах. Сергей становился все тяжелее, и в какой-то момент я почувствовала, что больше не могу сдерживать его веса, но главное сделано. Травяная волна оказалась такой сильной, что я точно знала, она сняла его боль. Застывшая беседка трав и цветов дрогнула, когда в ее переплетениях зашуршали дубовые листья, обвивая мои руки, помочь уже мне. И тогда стало понятным еще одно. Я просто обязана удерживать Сергея еще какое-то время, пока мне не подскажут, что хватит. И я продолжала обнимать безвольное, но уже теплое тело из последних сил. Зеленая беседка внезапно поредела. Я успела увидеть, как быстро, словно живые, расплетаются, убегая, ветви. И услышала. В соседней, общей комнате раздался какой-то стук, затем, отчетливо слышные в ночной тишине торопливые шаги. Последние плети хмеля соскользнули вниз, странным, медленным движением приподняв ноги Сергея, оплели их, и расплылись, пропали. Дверь в комнату распахнулась. «Ольга, Вадим, она здесь!» «Тихо, о!» – зашипела я на них, совершенно обалдевшая. «Это не сон, как ты здесь?» «Тихо, говорю!» «Помогите мне его уложить, я сейчас свалюсь, больше не могу». Андрей в два шага оказался возле кровати, следом за ним Вадим. Подхватили Сергея за плечи. Длинная прядь белых волос ласково скользнула по моей онемевшей от напряжения ладони. Я перевела дух. «Подождите», – зашептала я, вспомнив вдруг, как хмель обвился вокруг ног Сергея. Вскочила с кровати и все-таки чуть не свалилась, зашипев от боли. Ноги затекли. «Ничего». Пробежалась будто на распухших, отдающих сотнями острых уколов ногах до столика, который рассеянно до сих пор созерцала, подхватила две думки и подушечку, от которой резко пахнуло хмелем, и понеслась снова к кровати. Убрала большие мягкие подушки с изголовья и велела терпеливо ждущим парням: «Кладите его, головой на маленькие, ногами, на большие, чтобы под коленями. Господи, как хорошо, что они такие сильные». Быстро уложили спящего Сергея так, как я сумбурно, не совсем внятно сказала, поправили ему ноги, укрыли одеялом. Я поправила подушечки под головой Сергея, вытащила пряди волос, чтобы не мешали ему повернуться, если что. В суете снова мягко, незамеченной, и с наслаждением провела по светловолосой голове ладонью. Поглядела на него, как лежит, вынужденно на спине, зато уснул глубоко, только и сказала: «Пусть теперь спит». Пошли, уже наверху лестницы, убедившись, что белого волка нигде не видно, я поняла, что замерзла сама, сжала ладонями локти, и меня зябко передернуло. «Холодно?» – спросил позади Андрей. «Ага», – откликнулась я и, взявшись за перила, медленно принялась спускаться. Он догнал меня и велел, заглянув в лицо: «Иди прямо на кухню, сейчас горячего чаю из термоса налью, согреешься». Уже на кухне в большую чашку чая я вцепилась, согласная обниматься с нею, пока не остынет. От всякого печенья отказалась сразу и с удовольствием отпивала глоточками горячую жидкость, чувствуя, как внутри постепенно начинает теплиться мягкий покой, отчего зажатое до сих пор внутренним холодом тело постепенно разжимается. Андрей, кажется, только что встал, босиком, в наспех надетых мятых штанах и футболке. Зато Вадим будто и не ложился, в джинсах, в рубашке с коротким рукавом, привычно подтянутый и уверенно спокойный, в отличие от немного всполошенного Андрея. Он-то, Вадим, и спросил у меня, с удовольствием запив чаем съеденное печенье: «Оля, а как ты оказалась у Сергея? Прости, если что, за такой прямой вопрос». Расстроенный явной бестактностью, Андрей насупился на него. Помолчав, я неуверенно сказала: «Не знаю, как объяснить. В общем, хотите верьте, хотите нет, но я думала, что сплю. Сейчас, секунду», заторопилась я. «Помните, я сказала, что около дерева кого-то увидела? Я и правда видела, только до нашего полдника, и не на самом деле. Мне приснилось, что там волк, ну, около дуба. А сегодня спать легла, и волк снова появился. Он и привел меня к Сергею. Но я до последнего думала, что это сон. Честное слово, о травах я решила промолчать. Они, их движение гораздо нереальнее моего волка, привидевшегося во сне. Интересно, задумчиво сказал Андрей. Белый волк мне тоже пару раз снился. Вадим удивленно оглянулся на него, хотя он только что скептически смотрел на меня, а я обрадовалась. Точно, белый, в капкане. Капкана не видел, но очень часто видел его лежащим, в травах, в высоких. Может, поэтому капкана не видел. А как вы оказались там? Теперь уже озадаченно спросила я. Я сегодня дежурю, сказал Вадим. Ночной дежурный. Спустился в очередной раз в холл, а у тебя дверь открыта, на кровати, только Стах. Разбудил вот Андрея, побежали искать. Ребята, вы вот вдвоем про волка говорите. Что-то мне здесь не ясно. Что именно? Что волк снится? Или что нам обоим приснился? Спросил Андрей. И то, и другое. Если бы я знал, почему он мне снится. Я посидела, раздумывая, и неуверенно сказала. Вадим, а твоя Регги здесь, в саду бегает. А что, приведи. Пусть понюхает то место, где я волка видела. Вадим скептически хмыкнул, но, наверное, любопытство оказалось сильней. Он вышел из кухни, а я быстро спросила Андрея. А тебе волк давно снится? Почти каждую ночь, как я здесь. Иногда четко вижу его, иногда, мельком. Иной раз только вспоминаю, что он был во сне. Пошли, посмотрим, где ты его видела. Вадим придержал распахнутую входную дверь и впустил овчарку в холл. При виде знакомцев, бодрствующих, как и она, Регги радостно захлопала хвостом по бокам. «Регги, хорошая моя, иди сюда», — позвала я от лестницы, стоя у нужного места. Овчарка подошла ко мне, а я отступила и, присев на корточки, постучала по полу пальцами. Вадим снова хмыкнул, а Регги с любопытством наклонила башку посмотреть, что это я стучу. Понюхала, никакой реакции, оглянулась на нас, чего, мол, в сущности, если волк из снов, она и не должна его чуять, с сомнением сказал Андрей. Лицо Вадима стало непроницаемым, он как будто хотел выговорить что-то вроде, если б вы вдвоем не видели этого волка, я бы вообще не поверил вам, но, поскольку на этой ереси вы настаиваете оба, но высказался вежливей, если Ольга видела его во сне, если ей показалось, что волк вел ее к Сергею, то почему ее сон оказался не сном, а явью? Если хочешь сказать, что я сомнамбула, начала я, и не закончила. На полуночной сцене появилось новое лицо. Стах, он вышел из моей комнаты и подошел к нам, не утруждая себя приветствовать нас даже поднятым хвостом. Сел, безмятежно зевнул в морду сунувшийся к нему обнюхать Регги, вот уж кто снова радостно завилял хвостом. Потом Стах подошел ко мне, тщательно обнюхал то место, где лежал волк, и даже поскреб его лапой. Вадим было открыл рот что-то сказать. Регги быстро подскочила к этому же месту, которое она только что безрезультатно обнюхивала, снова сопнула носом. Шерсть на холке встала дыбом. Отчетливый рык. Попятилась к хозяину, прижалась к его ноге, села. Доброжелательная улыбка Вадима мгновенно исчезла, превратив спокойное лицо в сосредоточенную маску профессионала. Он внимательно взглянул на нас, будто мы подстроили какую-то каверзу. А кот тут при чем? Он разбудил меня, чтобы я вышла, медленно сказала я, вспоминая. То есть ты уже не спала, Вадим? Честное слово, не знаю. Думаешь, легко определить, когда видишь в доме то, чего здесь быть не должно? Мне казалось, сплю. У меня вообще шок был, когда вы вошли в комнату Сергея. Кстати, что с Сергеем? Спросил Андрей.